Вы сами верите в свою историю? Джефф точно знал, что он ответит. Но все же взял минуту на обдумывание, чтобы исключить подозрение. Когда заговорил, на лице его играла легкая ухмылка. «Если вы имеете в виду то, что произошло сегодня вечером, да». «Благодарю». Видаль встал. «Мы здесь охотно принимаем американцев. Ваши деловые люди немало сделали для нашей страны. И то, что ваш земляк убит, будет плохой рекламой. Мы приложим все усилия, чтобы найти виновных. Подобные показания понадобятся завтра утром. Вы не говорите по-испански? Тогда вам сможет помочь Рамон». «Где вы учились английскому?» — спросил Джефф, не в силах сдержать свое любопытство. «В Штатах. Рамон и я провели некоторое время в Вашингтоне, в вашей академии ФБР». Глава 5. Человек в потертом костюме и мягкой фетровой шляпе, которого Джефф видел у подножия лестницы, ожидал в холле. Жестом он предложил Джеффу следовать за ним и повел его вниз по лестнице через зал к главному входу. Прежде чем они вышли на улицу, он все так же жестом дал понять, что теперь Джефф предоставлен самому себе. На улице было еще довольно оживленно. Воздух сух и прохладен. Не зная точно, где он находится, Джефф пошел налево. Но через несколько шагов остановился, чтобы закурить и подождать такси. Вдруг рядом он услышал голос. «Сеньор Лейн?» Джефф достал спички и обернулся. Перед ним стоял стройный невысокий человек в темном костюме. Окинув его взглядом, Джефф попытался в темноте рассмотреть черты лица. Ему опять построили ловушку. Хотя и было любопытно, откуда человек знает его имя, Джефф счел за лучшее дождаться, что будет дальше. Однако следующая фраза заставила его всерьез насторожиться. «Я слышал, что случилось с сеньором Бейкером». «Откуда вы знаете, кто я?» «У меня есть друзья, Сигурналь. Я поджидал вас». «Почему?» «Сеньор Бейкер мне о вас рассказывал. Я выполнял для него кое-какие небольшие поручения. Сегодня вечером, когда вы прибыли, я был перед туканом. Правда, тогда я еще не знал, кто вы и что произошло. Узнал я все только гораздо позднее». Джефф уже готов был задать массу вопросов, но тут он почувствовал, что этот человек, пожалуй, может оказаться ему весьма полезен. То, что он предлагает помощь, казалось Джеффу достаточно очевидным. И потому он пригласил его выпить где-нибудь пиво с тем, чтобы спокойно поговорить. Незнакомец с удовольствием принял предложение и, перейдя с Джеффом на другую сторону улицы, направился к заведению на углу, ресторану с табачным киоском у входа. Они заняли столик у стены и сделали заказ. Здесь при свете Джефф разглядел, что человек был опрятно одет, тщательно выбрит, с ухоженными руками. По волосам Спросить его можно было счесть человеком в годах. Но когда тот улыбнулся, Джефф решил, что он гораздо моложе, чем показался вначале. «Я Хулио Кордовос», — просто сказал он и улыбнулся, когда Джефф пожал ему руку. «У меня одна профессия с сеньором Беккером. Он обратился ко мне, потому что не знал города и нашего языка. Ему нужна была помощь». «И вы ему оказали?» «Кажется, он был доволен моей работой». «Так вы считаете, что я тоже буду нуждаться в помощи? Вы это имеете в виду?» «Я счел уместным поговорить с вами». Джефф кивнул. «Может быть, вы и правы, Хулио. Каковы ваши запросы?» Кордовос побарабанил пальцами по столу. Голос его звучал почти застенчиво. «Вы, наверное, знаете, — заметил он, — что жизнь у нас в городе безумно дорогая. Мой ежедневный гонорар составляет 80 боливаров, причем я пользовался своим собственным автомобилем. Я как раз собирался предложить вам свои услуги, если вы, конечно, пожелаете». «За ту же цену?» «Нет, только за возмещение расходов. Не знаю, почему кому-то понадобилось убивать сеньора Беккера. Я любил его. Он был хорошим другом. Если я смогу помочь найти того, кто совершил эту подлость, то буду только рад. Но одному работать тяжело. Это вызовет только новые проблемы. А люди из Сигурналь захотят знать, почему поручению я работаю». Джефф улыбнулся. Маленький человек был симпатичен ему своей прямотой. «Другими словами, — сказал он, — вам нужен клиент. Так мне будет легче». «Ладно, — кивнул Джефф. — У вас он есть, и с тем же гонораром. В этом нет необходимости». Кордовос пожал плечами, улыбка озарила его лицо. «Но если вы настаиваете, я весьма признателен». Джефф промолчал, но у него сложилось впечатление, что признателен должен быть он сам. Он знал язык, и город ничуть не лучше Беккера, и нуждался в помощи, весьма нуждался. Отхлебнув пиво, которое поставил перед ним официант, он рассказал о двух телеграммах, которые были обнаружены в бумажнике Беккера, и спросил, знал ли Кордовос, что по поручению Грейсона Беккер летал на Барбадос. «Да, конечно». «Но вы не знаете, зачем?» «Беккер мне говорил о поездке, но употребил выражение, которого я не понял. Или, точнее, не совсем понял. Он сказал, что получил шанс сорвать изрядный куш всего за пару дней. Это означает получить много денег». «Да, примерно так. Кроме того, я знаю еще вот что. Беккер знал Грейсона в Штатах, в Лас-Вегасе, но под другой фамилией. По слухам, Грейсон не мог вернуться в США, не покрыв свои долги. Для этого ему понадобилась помощь Беккера. Я думаю, он кого-то боялся. Джефф кивнул, вспомнив, как Грейсон растратил деньги фирмы, созданной для него отчимом. Он спрашивал себя, не произошло ли нечто подобное в Лас-Вегасе. Когда Джефф молча опустошил свой бокал вина, Кордовас захотел узнать, будут ли для него поручения на этот вечер. «Мне бы хотелось еще раз осмотреть номер Бейкера», — ответил Джефф. «Как вы считаете, мы сможем туда попасть?» Кордовас полагал, что это вполне возможно, и не хвастал. Когда через 15 минут они вошли в холл третьего этажа Тукана, он достал из кармана связку с целым набором ключей, и потребовалось только 3 попытки, чтобы открыть дверь. Джефф первым шагнул внутрь и включил свет. Кордовас запер за собой дверь. «Иностранцы часто не разбираются в таких замках», — сказал он. «Они считают, что дверь заперта, если они ее захлопнули. Но тут не тот случай. Нужно запереть изнутри». «Вот как?» — протянул Джефф, понимая теперь, почему Карен Холмс смогла запросто открыть дверь и найти убитого. Ведь ему самому достаточно было только повернуть дверную ручку. «Вы думаете, полиция могла что-то пропустить?» — спросил Кордовас. «Видимо, нет. Но не мешает взглянуть еще раз». Джефф огляделся. Окно было открыто, и шторы колебал вечерний бриз. Он подошел к комоду, выдвинул ящик и вдруг остановился. Позади он услышал шорох. «Не двигаться». Джефф раньше никогда не слышал этого голоса. Кордовас замер, как вкопанный. Взгляд его был устремлен на человека, который прежде прятался за шторы. Крепкое сложение, с темно-коричневым от загара лицом, тонкогубым широким ртом и светло-каштановыми, коротко остриженными волосами. Он был хорошо одет и, на первый взгляд, производил впечатление преуспевающего бизнесмена, который нарушал револьвер в его руке. «Где Гарри Бейкер?» — спросил он. Джефф почувствовал, как напряжение спадает и уступает место удивлению и ярости. «Умер», — сказал он. Глаза человека сначала недоверчиво застыли, потом в них мелькнул страх. «Не надо так шутить». Джефф кивком указал на ночной столик. «А вот телефон. Позвоните в полицию и убедитесь». Видимо, что-то в тоне Джеффа придало вес его словам, и человек заметно заколебался. Взгляд его скользнул к Кордовасу и обратно. «Когда?» — спросил он. «Сегодня вечером», — ответил Джефф и объяснил вкратце, что случилось. Он видел, что его слова убедили незнакомца. Сомнение, которое вначале заметно было на лице чужака, перешло в беспокойство, почти смущение. Он опустил револьвер и приблизился на пару шагов. «А вы кто?» — спросил он наконец. Джефф объяснил. «Сводный брат Арнольда Лейна?» — переспросил человек. И лоб его покрылся глубокими морщинами. «Он здесь именовался иначе», — возразил Джефф. «Не двигайтесь, сеньор». Эти слова были произнесены явно угрожающим тоном. Джефф понял, что исходили они от Кордоуса, но предпочел замереть, и незнакомец тоже. В руках у маленького детектива теперь был револьвер. В светлых глазах вспыхивали опасные искорки. «Не двигаться», — повторил он. У незнакомца шансов не было, и он это понял. Застыв, как вкопанный, он опустил револьвер. Кордоус зашел сзади, забрал оружие и отступил на несколько шагов, не спуская с чужака глаз. Потом открыл барабан, высыпал патроны на стол, положил рядом револьвер, а рядом с ним свой собственный. «Так будет лучше», — сказал он. «Меня всегда нервирует вид оружия в руках незнакомца. Теперь мы можем побеседовать. Ваше имя, сеньор?» «Карл Уэбб», — ответил мужчина и громко вздохнул. «Из Лас-Вегаса. Мы с Бейкером условились о встрече, но самолет опоздал на 2 часа. «Садитесь», — предложил Кордоус. «И расскажите нам, что это была за договоренность?» Уэбб опустился в кресло. Джефф сел на край кровати, в то время как Кордоус, скрестив руки на груди, остался стоять, опершись на письменный стол. Уэбб перевел взгляд с одного на другого. «Вы были тут сегодня вечером во время обыска?» — спросил он. «Деньги нашли?» «Я ничего об этом не знаю», — ответил Джефф. Уэбб опять глубоко вздохнул и сунул руку во внутренний карман. Оттуда он достал 4 телеграммы, 2 адресованных ему, 2 копии ответов. Джефф быстро пробежал их, чтобы узнать, нет ли чего нового. Но ответы были идентичны телеграммам, которые Педро Видаль зачитал в Сигурналь. «Вы работаете в отеле «Вествинд»?» — спросил он. «Кем?» «Я менеджер». «Вы знали моего брата в Лас-Вегасе?» «Он у нас работал», — пояснил Уэбб. И уголки его рта опустились, как будто даже воспоминание об этом было для него мучительно. «Я знал его, пожалуй, даже слишком хорошо. Равно как и Бейкер, который несколько лет проработал у нас в отделе детективом». Джефф прочитал первую телеграмму. Она была отправлена с Барбадоса в субботу и гласила: «Предлагаю 120 тысяч, чтобы уладить дело Арнольда Лейна. При согласии и отсутствии ответных мер телеграфируйте Гарри Бейкеру, отель «Морской», Барбадос». Указанная сумма поразила Джеффа, и он еще раз прочитал телеграмму, которую нашли у Бейкера где говорилось, что предложение принимается. В третьей телеграмме, которая была адресована в отель «Вествинд», говорилось: «Наличные могут быть получены в номере 312 отеля «Тукан», Каракас, Венесуэла. Прибытие сообщите». Четвертая телеграмма была той самой, которая сообщила о прибытии Карла Уэбба этим вечером. Джефф вернул Уэббу телеграммы. «И что все это значит?» — спросил он. «Арнольд растратил 120 тысяч долларов и удрал?» «Точнее, 100 тысяч», — ответил Уэбб. «Это было 3 года назад». «Но как он мог заполучить такую крупную сумму?» «Потому что мы свои операции производили наличными». Уэбб достал из кармана портсигар и закурил. «Мы были вынуждены это делать, так как всегда приходилось учитывать, что кто-то может проиграться вдрызг и лишиться всех своих денег». «Арнольд Лейн начал у нас работать 4 года назад. Он был высоким, представительным мужчиной, при желании способным на многое. Он был опытен и приносил пользу нашей фирме. Ему оказывали все больше и больше доверия и, в конце концов, поручили распоряжаться выручкой и жалованием персонала. Спустя примерно год он сбежал с женщины, которая только что получила развод. Мы сумели проследить его только до Лос-Анджелеса, и там потеряли все следы. «Вы посылали своих людей в Бостон, не так ли?» — спросил Джефф. «Понятное дело». Кордовос откашлялся. «Вы хотели задержать Грейсона и отправить в тюрьму?» — спросил он. «Грейсона?» Уэбб минуту помолчал, и слабая улыбка скользнула по его лицу. «Значит, вот под какой фамилией он известен здесь?» «Нет», — повернулся он к Кордоусу. «Это не так просто. В казино работают с наличными. Ими занимаются служащие, которым вы можете доверять, ибо искушение велико. Хорошо, если вы схватите за руку крупье. Он будет передан полиции, но если служащий все же утаит 10 тысяч, это не имеет смысла». Он стряхнул пепел сигареты на пол. «Возьмите, к примеру, Лейна или Грейсона. Он похитил 100 тысяч долларов. Предположим, полиция его ловит. Ладно, он нанимает адвоката и отделывается несколькими годами тюрьмы. А если он уже истратил большую часть суммы, как мы вернем наши деньги?» «Нет-нет», — он покачал головой, — «мы сами улаживаем дела такого рода. Если парень окажется прожженным мошенником, ему не будет пощады. Мы умеем это делать, и потому такое случается не слишком часто. Суровое наказание всегда служит хорошим средством устрашения. Вы понимаете, что я имею в виду?» «Полагаю, да», — Кордоус кивнул. «Вы губите жизнь человека, который вас обманул». «Правильно», — подтвердил Уэбб. «Мы прежде всего заботимся о том, чтобы придать дело огласке. Тем самым нам обеспечено содействие всего города, потому что каждый знает, что с ним может случиться то же самое. Все очень просто. Я не знаю деталей, но одно мне ясно. Грейсон хотел вернуться в Штаты. Понимая, что это небезопасно, он был готов вернуть свои деньги с процентами, но, несмотря на это, все равно боялся. Не знал, примем ли мы его предложение, и не отваживался взять дело в свои руки. Поэтому он использовал Бейкера в качестве посредника и для маскировки послал его на Барбадос. Он потушил сигарету. Ладно. Мы согласились пойти на сделку. Мы получаем деньги и говорим везде, мол, Грейсон осознал, что против нашей системы не устоять, и расплатился, чтобы спасти свою голову. В этой стране такое нетрудно. Никто тут не интересуется, сколько денег уходит за границу, так что не нужно заниматься контрабандой. Можно просто положить пакет с деньгами в портфель и улететь. А нам безразлично. Мы можем взять даже чек и согласны на плату в боливарах. Это твердая валюта. Он помедлил, потом встал. Теперь Джефф видел все совершенно ясно. Видимо, его сводный брат вполне успешно и честно работал с тех пор, как прибыл в Каракас, и не думал возвращаться в Штаты. Потом приехал Бейкер и привез известие о наследстве. Чтобы получить его, нужно было вернуться в Бостон. И раз это было выгоднее, чем торчать в Южной Америке, он раздобыл наличные, вел переговоры через Бейкера, и совершенно ясно, что у того сегодня вечером были в номере эти деньги. «Это хороший мотив для убийства», — сказал он больше самому себе. «Что?» — переспросил Уэбб. «Деньги. Куча наличных». Усмешка Уэбба была вымученной и горькой. Он подошел к столу, забрал свой револьвер и патроны. Но когда собрался зарядить, Кордовас его остановил. «Пожалуйста», — вежливо сказал он, — «не делайте этого, пока не покинете номер». Уэбб кивнул и положил оружие в один карман пиджака, а патроны в другой. «Большое спасибо», — с легким поклоном сказал Кордовас. «Вы знаете, у меня большой опыт с заряженным и незаряженным оружием. Я много лет был сотрудником Сейгурналь. А что вы собираетесь теперь предпринять?» «Первым делом я собираюсь выспаться», — ответил Уэбб. «Я прибыл черт знает откуда, чтобы получить кругленькую сумму. Если на то пошло, не собираюсь возвращаться с пустыми руками. Бейкер приготовил для меня деньги, и кто-то должен был их украсть». Он подошел к двери и повернул ручку. «Я буду искать деньги. И наш друг Грейсон поступит правильно, если займется тем же самым. Он еще не избавился от неприятностей. Он это знает. И я знаю тоже. До скорого. С этими словами он вышел. Кордовос застегнул пиджак. «Целеустремленный молодой человек», — заметил он. «И, по-видимому, опасный, вам не кажется?» А Джефф кивнул. Он оглядел номер, не испытывая больше ни малейшего желания его обыскивать. Он устал, был подавлен и обескуражен. Наутро, или, по крайней мере, при первой возможности, ему придется выступить против своего сводного брата. При этой мысли его недовольство только усиливалось. «Ну что, Хулио, — сказал он, — на сегодня, пожалуй, хватит. Вы сможете прибыть сюда утром? Я буду ждать на террасе, когда вы спуститесь к завтраку». Детектив слегка поклонился. «Доброй ночи!» И направился к лифту. Джефф посмотрел ему вслед и достал из кармана ключ. Открыв дверь своего номера, он остановился, заметив что-то на полу. Записку явно подсунули под дверь. Пришлось шагнуть назад к свету, чтобы ее прочитать. Там была только одна фраза, без обращения. «Пожалуйста, зайдите в номер 320. Как бы ни было поздно. К.Х.» Глава 6. Карн Холмс была в светло-сером фланелевом халате, застегнутом под горло. «Большое спасибо, что вы пришли», — обрадовалась она. «Я не знала, как поздно вы освободитесь, поэтому прилегла», — она указала на диван. «Мне нужно как следует выспаться». Предложив ему садиться, она опустилась на диван. Щеки ее порозовели от сна, каштановые волосы рассыпались по плечам, и Джефф нашел, что она выглядит еще привлекательнее, чем вчера в самолете. Несмотря на это, он все еще не мог забыть происшествие в Майами и с растущим любопытством ждал, что будет дальше. «Мне нужно с вами поговорить», — наконец решилась она. «Я надеюсь, что вы все поймете». Карен откашлялась и покосилась на него. Когда он не ответил, сложил руки, опустив их на колени. «Я не собираюсь извиняться за то, что прибыла сюда», — продолжала она. «Мне поручили добиться передачи акций, которые унаследовал ваш сводный брат. И я буду продолжать свои попытки». «Что же тогда объяснять?» — спросил Джефф. «Вы заговорили со мной, затащили меня в Майами в бар и подсыпали снотворное. А вы выполняли задание и выполнили его безразлично, какими средствами. Я полагаю, что ваши сообщники на аэродроме избили бы меня, откажись я от вашего зелья. Именно этим они мне пригрозили, и потому я вынуждена была воспользоваться порошком». «О!» — иронически протянул Джефф. «Тогда, может быть, они сами его и подсыпали?» Карен Холмс покраснела, неприступно выпрямилась, глаза ее вспыхнули. «Ну хорошо», — вспыльчиво бросила она. «Если вы не хотите знать правду, тогда вам лучше уйти. Могу вас заверить, что я не нахожу в этом ничего смешного». Он с минуту смотрел на нее очень внимательно и понял, что говорит она откровенно. Он чувствовал также, что важно услышать то, что она хотела сказать. «Я знаю, у вас есть все основания для недовольства», — продолжала она. «Если вам будет приятно узнать, что мне стыдно, могу заверить вас, что видит Бог, это так. Но если...» Она не закончила фразу, только вздохнула. Впечатление красотки-секретарши, которую она производила в самолете, улетучилось. Она опустила голову, отвела взгляд и выглядела такой женственной, такой желанный, что гнев и горечь Джеффа несколько улеглись. «Ну хорошо», — сказал он, — «рассказывайте. Начнем с того, что вы работаете в агентстве «Акме». Боюсь, начать придется еще раньше. Это займет некоторое время и будет для меня нелегко». Она снова вздохнула и подняла глаза. «Я полагаю, вас удивляет, что я частный детектив». «Если быть откровенным, да. Насчет секретарши из страховой компании я попал впросак. Но на это было похоже. То, что я вам рассказывала о своей школе и коммерческом колледже, правда, — сказала она. Но это не отвечало моим девичьим мечтам. Мой отец — отставной инспектор полиции. У меня был брат, который тоже пошел бы в полицию, если бы не погиб в 1945 году на Тихом океане. Мальчики мечтают стать ковбоями, баскетболистами или инженерами, правда? А я хотела именно в полицию». Закинув ногу на ногу, Карен продолжал рассказ. «Вначале отец не возражал, считая это ребячеством. Потом, когда мы получили известие о смерти моего брата Эдварда, мне было тогда 12, я еще больше укрепилась в своем желании, и у меня не было ни малейшего сомнения в том, что я хотела и должна была унаследовать профессию отца. Я терпела его насмешки. Он никогда этого не принимал всерьез и поступила в колледж, как и было задумано раньше. Только после экзаменов мы поговорили об этом всерьез. Отец мечтал, что я буду учиться в коммерческом колледже. Он приводил всевозможные аргументы, стараясь удержать меня от поступления в полицию. Но когда ему стало ясно, что я решила твердо, он предложил компромисс. Я должна была попробовать стать частным детективом. Это его идея. Некоторые из его друзей кормились этой профессией, и бывали случаи, когда женщина могла быть полезной. Хорошо. Но он поставил одно условие. Если я продержусь год в коммерческом колледже, он разрешит мне год стажироваться на частного детектива. Он думал, что этот год вполне излечит меня от моей мечты. Легкая улыбка тронула уголки ее рта. «Я думаю, теперь это звучит по-детски», — мягко улыбнулась она. «Пожалуй, это и есть ребячество. Но когда растешь с мечтой, которая кажется единственно верной и важной, не так легко от нее отделаться. Ну ладно, я поступила на стажировку к одному частному детективу. Возможно, здесь сыграли свою роль связи моего отца. Во всяком случае, я получила лицензию и стала работать. Не могло быть более безотрадного занятия. Иногда я вела слежку за какими-то людьми, но мне никогда не говорили для чего. Я моталась за ними или, по меньшей мере, пыталась это делать, пока у меня не начинали гореть ступни и гудеть ноги. Потом вечером я сочинял отчет, и на этом все кончалось. Я работала за прилавками в магазинах, за стойками в барах, чтобы следить за персоналом. Я чувствовал себя шпионом и ненавидела это. За 10 месяцев ни одного волнующего момента, вообще ничего интересного. Ну и потом мне сказали, что нужно лететь в Каракас. «Откуда стало известно, что я направляюсь сюда?» — спросил Джефф. «И о моем сводном брате». «От одного из ваших служащих». «Когда вы об этом узнали?» «В субботу». «Черт возьми! Информацию добыли люди из Тейлор, Техас». «Да. Но я не знаю подробностей. Я знаю только, что сказал мне шеф. У него было для меня задание, которое должно было доставить мне удовольствие. Он знал, каким рейсом вы должны вылететь из Бостона. Мне же предстояло лететь предыдущим рейсом. Но пока я оформляла туристскую карту и все бумаги, ушла масса времени. И вместе с ним возможность вылететь раньше вас. Мы оказались на одном рейсе. И уже в аэропорту мне показали вас, чтобы я хотя бы знала, кто вы такой. И вам велели завязать со мной знакомство? Да. Мне сказали, что для меня единственный шанс достичь соглашения с вашим сводным братом — прибыть раньше вас в Каракас. Все, что мне предстояло делать, добиться, чтобы в Майами вы меня пригласили выпить. На вопрос «Зачем?» было сказано, чем меньше я буду знать, тем лучше. Кроме того, в аэропорту Майами мне нужно было встретиться с коллегами и получить дальнейшие указания. Для этого мне нужно было носить красную шляпку и гордению, опознавательные знаки. И какие последовали предписания? Она вытянула ноги и, облокотясь, наклонилась вперед, понизив голос до шепота. Мне сказали, что, пройдя в здание аэропорта, я должна извиниться и сказать, что мне хочется освежиться. Там, у двери, меня будут ждать 2 человека, которые все и решат. Облизнув губы, она продолжала. Мне было слишком мало известно о деле, и я хотел узнать, что эти двое собираются делать. Но мне сказали, что беспокоиться не нужно. Ничего страшного не случится. А будет устроено так, что вы опоздаете на рейс, и я полечу дальше одна. А я не знала, что и сказать. Это звучало так волнующе, и она искала подходящее слово, и Джефф подсказал его. «Романтично?» «Может быть», — согласилась она и покраснела. «Кроме того, для этого были и другие причины. Я так долго боролась за эту профессию, что не могла теперь пойти к отцу и сказать, мол, испугалась и отступилась. Это было мне не по душе. Для этого я слишком горда». А Джефф понимал девушку. Его даже тронуло, что гордость, которая заставила ее не отказываться от поручения, не помешала ей признаться в своих чувствах. «Итак, вы встретили в Майами двух мужчин», — подсказал он. «Да. И один из них дал мне маленький пакетик. Он потребовал, чтобы я отослала вас к автомату с сигаретами и всыпала порошок в ваш бокал. Он утверждал, что вы ничего не заметите и ничего плохого не случится. Когда порошок начнет действовать, я должна вывести вас на улицу, а они сделают остальное». Снова лицо ее покраснело, а голос совсем затих. «Я им сказала, что не смогу этого сделать. Мне вдруг стало ясно, что все это было спланировано еще до того, как мы покинули Бостон. А теперь в Майами мне приказали это сделать. Нет-нет, очень вежливо. Я точно помню все сказанное. Или ты сделаешь это, сестренка, или твоему дружку придется плохо. Нам поручено выполнить работу, и она будет выполнена. Неважно, каким образом». Она помедлила. Глаза расширились и застыли, когда она переживала неприятную сцену второй раз. «Это было сказано всерьез», — сказала она. «Несомненно», — кивнул Джефф. «Они сказали, если я все сделаю, как приказано, они доставят вас в отель на такси, там вы проспитесь. Если нет, они исполнят это по-своему». «Я была вынуждена», — с отчаянием повторила она. «Я побоялась отказать. Я не жду, что вы меня простите, но надеюсь, что вы мне верите. Это для меня очень важно». Джефф встал. Весь гнев его улетучился. Он находился под глубоким впечатлением от рассказа девушки. «Я верю вам», — сказал он и заколебался, глядя на нее сверху вниз. Ему так хотелось сказать ей что-нибудь приятное. Но так как нужные слова не приходили в голову, он только улыбнулся. «Возможно, — сказал он, — в данных обстоятельствах снотворное было меньшим злом, чем сломанные кости. Я очень благодарен, что вы все рассказали». Остановившись у двери, он еще раз обернулся. Но, несмотря на это, вы все же пытаетесь заполучить акции моего сводного брата? Да, я должна, ответила она, окончательно ставя точку. Я должна попытаться. Он улыбнулся и сказал, уходя, что, к сожалению, не может пожелать ей удачи. Джефф поймал себя на том, что на ходу подводит итоги дня, но не замечал, что на лице его играет довольная улыбка. Открыв свою дверь, он включил свет и запер ее за собой. Но тут, взглянув на свой багаж, остановился. Тот стоял не на прежнем месте. После таможни Джефф свои чемоданы не закрывал. Теперь, заглянув внутрь, заметил, что в вещах рылись. Улыбка сразу исчезла, взгляд помрачнел. В его багаже ничего ценного не было, и ничего, похоже, не пропало. Но уже сам факт, что кто-то им интересуется, подтверждал, что он попал в отвратительную ситуацию, которой не понимал. Глава 7. Когда на следующее утро Джефф спустился вниз, Хулио Кордовас уже ждал его на скамейке перед главным входом. Он выглядел весьма прилично в своем коричневом костюме, белой рубашке и безупречно начищенных ботинках. Детектив встал, чуть поклонился и улыбнулся, подав руку. «Хорошо спали?» — спросил он. «Очень хорошо», — кивнул Джефф, что вполне соответствовало истине. «Как насчет завтрака?» «Я уже завтракал. Может быть, кофе?» «С удовольствием». Они пересекли холл и вошли в обеденный зал, освещенный утренним солнцем. Метрдотель провел их к столику у окна, и впервые перед глазами Джеффа предстал город, раскинувшийся вдали. Необычная панорама с современными зданиями простиралась по холмам и долинам. Дождей, должно быть, долго не было. Все казалось коричневым и засохшим. Гигантские небоскребы в центре говорили о стремительном развитии города. Коробки жилых кварталов позволяли сделать вывод о политике страны, стремившейся обеспечить приемлемый уровень жизни низким классом. Нахваливая панораму, Джефф упомянул о своем прошлом посещении Каракаса и замеченных им с тех пор изменениях. Кордовас кивнул. «И это только начало», — заметил он. «Строить просто не успевают. Всюду полно деловых людей из Штатов, Англии, Германии и Италии». Он помолчал. Джефф тем временем управился с ветчиной, выпил кофе и в заключение закурил сигарету. Когда он налил вторую чашку, Кордовас спросил: «Есть ли у вас планы на сегодняшнее утро?» «Вы знаете, где живет мой сводный брат?» «В районе Валле-Ариба». «Это далеко отсюда?» «Пожалуй, минут 20 езды». «Лучше я позвоню ему заранее». «Я уже нашел номер в телефонной книге». Кордовас достал из кармана записку и пояснил. Там и домашний адрес, и контора. Когда Джефф позвонил, женский голос ответил по-испански. Обратившись сеньор и не добившись результата, он попробовал иначе. Сеньора. После чего услышал другой женский голос. «Ах да!» — протянул тот, когда Джефф представился. «Арнольд говорил, что вы должны приехать. К сожалению, его нет дома. Минут 10 назад он уехал в контору. У вас есть его номер?» Джефф поблагодарил, положил трубку и набрал другой номер. На этот раз он сразу назвал себя, и хотя ответили ему по-английски, это также не дало результата. Грейсон дважды звонил и сказал, что задерживается. А Джефф сообщил Кардоусу о своих неудачах, когда они вышли на улицу. «Возможно, это из-за сеньора Уэбба», — заметил маленький детектив. «Что-что? Поскольку ваш сводный брат еще не расплатился со своими долгами, он, несомненно, боится сеньора Уэбба, и потому его нигде не найти». «Вполне возможно», — согласился Джефф, и тут ему внезапно пришла в голову новая мысль. «Вы знаете Луиса Миранду?» «Адвоката?» «Да, знаю». «А что вы о нем знаете?» «Очень известная семья», — начал Кардоус. «Когда-то у них было много земель, но не всегда они оказывались на нужной стороне, я имею в виду политику, и теперь уже не так богаты. Но все еще достаточно. Большое имение на реке Гуарице, дом на побережье в Макута, роскошная вилла неподалеку от кантри-клуба». «Вы хотите сказать, что Луис — человек зажиточный?» «Совершенно верно. Достаточно зажиточный, чтобы устоять искушением 120 тысяч наличными». «Ну, это куча денег», — Кардоус пожал плечами. «Но я не думаю, что Луис решился бы на такое только ради денег». «Он женат?» «Даже дважды. У него двое взрослых детей. Сын управляет имением. Дочь живет в Штатах. Его вторая жена — ваша соотечественница. Она очень красива». «Вы знаете, где его контора?» «Конечно». «Тогда давайте отправимся туда». Джефф последовал за Кардоусом к Форду, выпущенному года 3 назад, который стоял перед отелем. Они проехали по широкой аллее, на углу свернули налево и спустились с холма в город. Новая современная архитектура Каракаса произвела на Джеффа большое впечатление. Ему бросилось в глаза, что все окна первых этажей были снабжены решетками. Когда он заметил об этом Кардоусу, тот улыбнулся. «Это не украшение, а насущная необходимость. Как только стемнеет, тут появляется масса бродяг. Тогда это лучшее средство безопасности». Движение стало более интенсивным, когда спустились вниз, и они стали попадать в пробки. Но, казалось, никого это особенно не беспокоило. Ни разу не прозвучал гудок. Впрочем, Джефф тут же получил пояснение. «Кто сигналит, — заметил Кордовус, — угодит за решетку или заплатит штраф. Это запрещено». «Но разве в результате это не приводит к еще худшим остановкам движения?» «О, да. Когда это становится невыносимым, мы, чтобы выразить свое негодование, делаем вот так». Он просунул левую руку в открытое окно и стукнул кулаком по дверце автомобиля. «В центре иногда от таких ударов кажется, будто гром гремит». Он рассмеялся. Здание, в котором находилась контора Миранды, было огромным, современным и напоминало формой коробку. Кордовус нашел место для стоянки прямо перед входом и спросил, нужно ли ему ждать. «Я не представляю, сколько это может продлиться, — ответил Джефф. — Почему бы вам тем временем не прощупать обстановку в Сегурналь, раз у вас там еще остались друзья? Может быть, удастся что-то разнюхать?» «Хорошо». Кордовус вырвал листок из записной книжки и записал два телефонных номера. «Мой домашний, — пояснил он, — и моей конторы. Я буду каждый час звонить по обоим номерам и спрашивать, нет ли от вас известий». Контора Луиса Миранды помещалась на втором этаже, и когда Джефф вошел в облицованную панелями прихожую и ощутил приятную прохладу, ему вспомнились здания аэропорта и Сегурналь, прежде всего потому, что для хорошей постановки дела здесь, в Каракасе, без кондиционера было не обойтись. Красивая эти моноволосая девушка за письменным столом, спросив его фамилию, сняла телефонную трубку. «Мистер Миранда, через 5 минут... будет в вашем распоряжении». Джефф подошел к окну и посмотрел через долину на холм, по которому ползали экскаваторы и бульдозеры. Коричневой дымкой поднималась вверх пыль и с утренним бризом двигалась на город. Там явно строился новый жилой квартал. Джефф еще стоял там, когда стук каблучков заставил его повернуть голову. Блондинка весьма светского вида в облегающем платье шла ему навстречу. У нее была пышная, но подтянутая фигура, чуть грубоватое, очень загорелое лицо с широкими скулами. Длинные волосы цвета спелой соломы оттеняли голубые глаза, которые смотрели несколько вызывающе. «Привет», — улыбнулась она. «Вы Джефф Лейн, не так ли?» «Да», — ответил Джефф, одновременно приходя к выводу, что цвет волос у нее естественный. Она была приблизительно его возраста. «Я миссис Миранда», — сказала она. «Арнольд уже много нам о вас рассказывал». «Вот как?» «Я бы охотно с вами побеседовала, если время вам позволяет».